Глава 54. Аманда закричала и попыталась остановить поток крови руками. Через несколько секунд рана перестала кровоточить, но Тайлер лежал неподвижно. Его кожа стала холодной и серой. Аманда была потрясена. Почему призрак или тень не защитили Тайлера? Казалось, Адриан прочитал ее мысли. «Призрак узнает во мне своего бывшего хозяина, хотя сейчас он принадлежит Тайлеру», — со вздохом сказал Адриан. «Есть многое, о чем Тайлер даже не подозревает. Он не понял, что ты особенная. К примеру, шрам у тебя на лице. След от нападения собаки?» «И что?» Аманда с облегчением увидела, что грудь Тайлера начала подниматься и опускаться. Он снова дышал. «Существуют легенды», — продолжал Адриан. «Легенды о женщинах с таким шрамом. Они обладают даром, которым сейчас наделен Тайлер. Всю свою долгую жизнь я искал такую». Он немного помолчал. «Однажды мне показалось, что мои поиски увенчались успехом, но я допустил ошибку. Та девушка жила бы со мной вечно». Аманда повернулась к лорду Варе. «Неужели ты думаешь, что я поверю хоть одному твоему слову?» Она встала так, чтобы Адриан не мог дотянуться до стола своими клешнями. Тень тут же оказалась рядом. Аманда заметила, что Адриан не сразу отреагировал на ее движение. Возможно, он плохо видел при слабом освещении. «Ты отмечена особым знаком», — продолжал лорд Варе. «Тайлер не мог не заметить такую женщину, как ты. Точно так же ему не по силам избежать общения с умирающими и восставшими из мертвых. Ты же видела, призрак тебя признал. Он быстро к тебе привязался». «Да и новая собака. Ты называешь ее тень?» «Все указывает на то, что она готова стать твоей. Увы, проблема в том, что Тайлер сделал тебя своей». «Ты утверждаешь, что тень не станет меня защищать из-за того...» Аманда смолкла, охваченная отвращением от необходимости обсуждать свои интимные отношения с Тайлером, даже с целью ввести Адриана в заблуждение относительно того, что произошло между ними или не произошло. «Если бы Тайлер не позволил себе некоторые вольности, могу я так выразиться, в отношениях с тобой, прежде чем твоя судьба изменилась, я был бы более уязвим, чем сейчас. К счастью, из-за того, что он не сумел взять свое желание под контроль, мне нечего опасаться. Совершив с тобой этот акт, он связал с тобой и себя, и меня. Можно сказать, мы с ним в некотором роде родственники. Я защищен от тебя, и наоборот». Аманда мысленно от всего сердца поблагодарила Тайлера и привидения. Тем не менее, она решила уточнить некоторые вещи. «Пожалуйста, продолжай свое объяснение». «Между мной и Тайлером существует как бы кровная связь. Так могли бы выразиться некоторые, поэтому призрак, несмотря на большое искушение, не может напасть на меня. Да и Тайлер способен причинить мне лишь ограниченный вред, как и я не могу покончить с ним». Аманда посмотрела на застывшее, окровавленное тело Тайлера. «И ты называешь этот вред ограниченным? Он ведь не умер. А ты столь же несовершенна, моя дорогая, как... ну, как я в настоящее время», — сказал он, поднимая свои клешни. «Просто твоя незавершенность не так заметна, как моя». «Попробуй угадать», — сказала Аманда. «У тебя есть план, который даст нам возможность дополнить друг друга». Веки Адриана щелкнули. «Скажи мне, Аманда, Ты хотела бы стать сказочно богатой? Я и сейчас богата. Но по сравнению со мной ты нищая. Она ничего не ответила, и Адриан продолжил. Я сформулирую иначе. У тебя есть принадлежащая мне вещь, и я хочу вернуть ее. Ты отдал ее в Ватерлоу. Значит, он рассказал тебе эту историю. И многое другое. Он надолго задумался, его веки несколько раз щелкнули. Этот звук действовал Аманде на нервы. Она отступила назад и теперь стояла рядом с ногами Тайлера. И тут ее туфля наткнулась на какой-то металлический предмет. Она посмотрела вниз и увидела множество металлических банок и кувшинов, какие-то снадобья, выстроившиеся рядами позади стола. Она перевела взгляд на тень, которая внимательно наблюдала за Амандой. Девушка почувствовала, что между ней и собакой возникла идеальная связь. Тень открыла пасть, словно бы понимающе улыбнувшись, и через мгновение врезалась в ряды склянок, а Аманда успела нащупать оковы на правой щиколотке Тайлера. Шум напугал Адриана. Он неуверенно отступил назад на своих тонких ногах, едва не потеряв равновесие. «Прекрати это! Останови ее!» — закричал он, не отводя взгляда от тени. Аманда вставила ключ в замок, повернула его и закричала, призывая собаку к себе. Аманда оставила оковы на прежнем месте, рассчитывая, что Адриан не сразу заметит, что нога Тайлера свободна. Она переместилась к другой щиколотке Тайлера и наклонилась, будто бы пытаясь поймать собаку. Тень с поразительной синхронностью врезалась в другую груду банок. Шум заглушил щелчок второго замка. «Нет! Нет!» — закричал Адриан. «Проклятая собака! Мои лекарственные травы! Мои снадобья! Даниэль, подойди сюда!» Но Даниэль ничего не мог поделать с собаками. Призрак спрыгнул со стола, чтобы присоединиться к игре. Аманда начала выкрикивать фальшивые команды и с облегчением увидела, что собаки не собираются выполнять их. Отчаянные вопли Даниэля смешивались с криками Адриана. Аманда не могла желать большего. Две огромных собаки гонялись друг за дружкой под столом и по всему подвалу опрокидывали металлические сосуды и громко лаяли. Все это отвлекло лорда Варе и позволило Аманде разобраться с оковами. Закончив, она сумела привлечь внимание собак и успокоить их, после чего принесла свои извинения Адриану и сделала вид, что пытается навести порядок, отвлекая врага от Тайлера. «У него нет оснований подозревать, что у меня есть ключ», — подумала Аманда. «А откуда он взялся?» Она посмотрела на Даниэля, но тот старательно избегал ее взгляда. Адриан был охвачен яростью. Впрочем, Аманда заметила, что он так и не попытался ударить своими жуткими клешнями одну из собак. Очевидно, ни он, ни кладбищенские псы не могли напасть друг на друга. Наконец, призрак вернулся к Тайлеру, но тень осталась с Амандой. Воздух наполнился диковинными ароматами пролитых жидкостей, как приятных — лекарственные растения и сушеные цветы, так и отвратительных — трупики насекомых и амфибий, а также какие-то предметы, происхождение которых она определить не могла. Но в разъяренном состоянии Адриан становился еще более опасным для Тайлера. Долгие годы, проведенные рядом со вздорной Ребеккой, научили Аманду делать отвлекающие маневры. Как только Адриан набрал в грудь воздуха, чтобы продолжить свою тираду, она быстро спросила. «А у тебя есть метла?» Он молча посмотрел на нее, щелкнув веками. «Я не позволю своей будущей жене подметать полы. Даниэль, Подойди сюда и наведи порядок. Повторяю в последний раз. Собакам приказано не причинять тебе вреда. Хватит праздновать труса, или у тебя появится настоящий повод для страха. Даниэль осторожно приблизился и робко спросил. «Ваша светлость, вы никогда не велели мне убирать здесь?» «Ты найдешь метлу и совок в угловом шкафу за моим столом. И поторопись!» Аманда услышала, как застонал Тайлер, и нашла новую возможность отвлечь внимание Адриана. «Ты хранишь какие-то странные вещи. Ну а это что такое? Зачем оно тебе?» Лорд Варе неловко подошел к концу стола. «Цемент». «Какая досада! Одна из собак провала мешок». «Тем легче будет его использовать», — ответил Адриан. «А теперь давай поговорим о кольце».